Глава 63. Химера. Очнулась я, лежа на той самой кушетке, на которой сидела до этого. «Теперь понятно, почему Эйден попросил позаботиться о тебе. Нервы совершенно не к черту, хотя держалась ты весьма достойно». Примостившийся на краю Феро отпустил мое запястье, укладывая руку на живот и укрывая сверху тонким покрывалом. «Что теперь со мной будет?» Целитель совершенно спокойно развел руками, слегка улыбнувшись. «Ничего, как я уже сказал. Чистоту своих помыслов ты доказала на артефакте. Сама же видела, что он стал прозрачным. Клятва верности королю была им зафиксирована, поэтому копаться в твоем прошлом никто не будет. Впрочем, это никому и не удастся. Текущие мысли — да, проникнуть в память — нет». Только если сама этого не захочешь, прокручивая в голове события прошлого в данный момент. Ты каким-то образом весьма оригинально изменила полученное тело, сумев соединить то, каким оно было до тебя, и каким ты обладала при прошлой своей жизни. Получилось нечто невозможное и доселе не существовавшее. Слияние с телом мага, пусть даже с приглушенной или недоразвитой силой, обычно никогда не дает перекос в сторону обычного человеческого. А тебе это каким-то образом удалось, Лара. Получается, что я химера? Кто? Совершенно искренне поинтересовался Феро, складывая руки у себя на коленях. В одной из мифологий моего мира было такое чудовище. Химера. Огнедышащий монстр с головой и шеей льва, туловищем козы и хвостом в виде змеи. Со временем стало именем нарицательным, характеризующим нечто странное, невозможное. Потом его еще стали применять в медицине, обозначая им редкое состояние, характеризующееся наличием в организме клеток, имеющих разный генотип. По сути, любой человек, которому пересадили чужой орган, является химерой, грубо говоря. «Интересный у вас мир. Части сказанного тобой я не понял, но суть уловил». «Пожалуй, да, ты химера, но не в самом удачном ее проявлении. Обычно при слиянии, чего бы то ни было, объединяются самые ярко выраженные показатели, делая своего обладателя намного сильнее или устойчивее к различным негативным воздействиям. Ты умудрилась захватить и присвоить кучу слабостей. Никогда не замечала за собой уже здесь, в этом мире, сильные колебания со здоровьем. То вроде бы ты здорова, как никогда... то вдруг заболеваешь гораздо сильнее, чем могла бы. Можно и так сказать, но всегда присутствовало еще что-то, что на это влияло, поэтому особого внимания не обращала. И что теперь, я умру? Ну, мы все когда-нибудь умрем, просто каждый в свой срок, и ты не исключение. Просто имей в виду, если начнешь себя не очень хорошо чувствовать, сразу же принимай меры, не затягивай. Само не пройдет. Твой организм просто в очередной раз, вместо того, чтобы бороться, начнет идти в разнос, так как, скажем, сцепка или влияние до сих пор продолжается. Не внешне, нет, внутренне. Со временем все замедлится и устаканится. Главное, не дать себе шансов сдаться, так как предыдущее тело было достаточно тщедушным и хлипким, чтобы вынести твой дух. Точных сроков назвать не могу. «Даже если стану наблюдать тебя круглосуточно на протяжении длительного времени, ты слишком непредсказуема в этом плане». «Но как вы поняли, что я не просто иная, иномирка, а именно подселенка, если сами говорите, что моя память закрыта от менталистов?» Феро гордо скрестил руки на груди. «Я не просто целитель, а очень хороший целитель». «Мой дар позволяет лечить магов, владеющими разными стихиями, а не только близкой к моей. Поэтому даже без рассказа Эйдена увидел ту дикую мешанину энергетических потоков, которые находятся у тебя внутри. Обычному целителю такое не под силу. Соответственно, если ты когда-либо и обращалась к моим коллегам, то те ничего не заподозрили. Способности не те, не того уровня». «Но тогда почему вы работаете здесь, и каким образом Эйден узнал про меня?» «Да, целители с такими способностями обычно служат при дворе, но меня всегда угнетала суета и бессмысленность дворцовой жизни. Там мне скучно. По-настоящему серьезных и интересных случаев практически не встречается. А сводить бородавки с филейных частей придворных модниц — такое себе удовольствие, хотя и высокооплачиваемое. Плюс все эти интриги, внутренние коалиции, тоска. Здесь же всегда кому-то требуется реальная помощь. Постоянная практика не дает мозгам расслабиться, а дару угаснуть. Еще и такое широкое поле для экспериментов. Не в том смысле, о котором ты могла бы подумать. Не все и не всегда стоит лечить с помощью магии. А вот тщательный подбор снадобий бережет и мои силы, и дает возможность справиться с болезнями или травмами достаточно эффективно и недорого простым людям и магам. Поэтому меня здесь ценят. Платят тоже достойно. Еще и дают возможность принимать желающих с улицы. Таковых, правда, не так много, но тоже хватает. В основном это бывшие узники тюрьмы, вышедшие на свободу, и члены их семей. Меня это устраивает. Так что имей в виду. Возникнут проблемы со здоровьем — обращайся. Хотя думаю, что Эйден меня быстрее к вам притащит. Очень уж сильно беспокоится о тебе. Я вообще был немало удивлен, когда его привели ко мне. С его-то жизненными принципами умудриться загреметь в Инквизицию — это нужно было постараться. Да, мы с ним давно знакомы. Но после выпуска из Академии пути разошлись, несмотря на то, что долгие годы делили с ним одну студенческую комнату. Соответственно, увидев меня, Эйден и доверился, прекрасно зная и о моих способностях, и моем мировоззрении. Даже от лечения отказался, потащив сразу к себе домой. Упертый, как баран. Отвечая на твой вопрос, источник. Моего друга насторожил твой магический источник, который слишком быстро исчез. И некоторая странность в энергетических потоках, которые имеют некоторую инородность, но при этом не отторгаются телом. Хоть чему-то я смог его научить в свое время. Эйден умный, хотя и дурак в некоторых вещах. А еще идеалист. Не самый плохой порог для мужчины, но имей в виду, Лара. Да уж, как тут не вспомнить мое идиотское похищение из его рыцарских побуждений? О, ты уже улыбаешься. Значит, все будет хорошо. Довольно ухмыльнулся Феро и направился к столу. Неожиданно он замер, а затем направился к выходу. Сейчас вернусь. Похоже, что бумаги на тебя наконец-то принесли. Как же я люблю этих своевременных и торопливых. Химера. Ведь действительно, иначе никак не охарактеризовать меня. Источник тоже это понял, ведь сразу предупредил о том, что начинаю перетягивать свое тело, изменяя то, что досталось от Норы. Феррой в самом деле вернулся очень быстро, перебирая на ходу стопку рукописных листов. Ага, добровольное признание. Особых мер при допросе не применялось. Конечно, а то я ничего не заметил. Ладно, хоть без физического воздействия не проводилось. Тут согласен. Красиво отписались, молодцы. Вот только от проверки их самих все равно ничего не спасет. Или я съем свой диплом с отличием без соли и перца. Как думаешь, Лара, стоит им намекнуть, что подпись с печатью на королевском приказе являются весьма искусными магическими оттисками? Или пусть развлекутся, познав весь гнев его величества? Я даже села. В каком смысле? Приказ о твоем заключении — подделка. Эйден действительно кому-то серьезно дорогу перешел, раз на такое кто-то решился. Но ты не волнуйся, тебя это не коснется. Я знаю, как проводят допросы главный дознаватель. Свою работу делает всегда четко, не делая поблажек никому. А вот паре отделов точно шеи намылит. Кстати, будем знакомы, Адриан Феро, а ты у нас теперь Лара Корн. Но все меня называют просто Феро. Целитель уложил меня обратно на кушетку и показал лист с печатью, на котором были указаны мои имя и фамилия, дата рождения, соответствующая моему примерному возрасту, и место рождения — Сторнвуд. Мне, в общем-то, без разницы. Хоть Гренхолд. Важно, что теперь в этом мире можно уже не опасаться своего происхождения. Еще бы от дядюшки Дерека отделаться, и совсем все будет замечательно. Фактически, ты уже сейчас можешь идти. Последствия допроса я убрал, пока ты в обмороке пребывала, но раньше завтрашнего утра твои бумаги не подпишу. Переночуешь здесь, иначе нервный срыв тебе точно будет обеспечен. О том, что ты свободна, Эйден, думаю, уже знает. Но так как доверяет мне, понимает, что не выпущу до тех пор, пока не буду убежден, что с тобой все в порядке. Выспишься нормально, отвары нужные пропьешь. Спасибо вам, Феро. Только не могу понять, каким образом я столько времени провела в стенах Инквизиции, если, по моим расчетам, не более суток, даже меньше. Никакой загадки, равно как и тайны, в этом нет. Обычно в камере арестованные проводят около суток, плюс-минус. Редко какой допрос длится менее 7-9 часов. Бывает, что по двое-трое суток. И это только те, что проводятся исключительно с применением артефактов. Человеку может казаться, что прошел час, а на самом деле все 3 или даже 4. Вот, кстати, хорошо, что ты обычный человек, потому что с магами работает все наоборот. Для них каждая минута кажется вечностью, потому что из них выпивается магия. Вкупы с антимагическими кандалами ощущения просто непередаваемые. Сродни тем, как продираться через заросли дикого терновника. «Не бледней ты так. Все же закончилось хорошо. Лучше прими вот этот эликсирчик, а я тебе потом еще трав заварю. Кстати, можешь не беспокоиться. Нас никто не слышит. Я специально разгрузил весь лазарет, как только услышал, что поступил приказ о твоем аресте, и проверил защитные заклинания. Не знаю, что там мне давал Феро, но убрать мою тревожность ему удалось. Причем не приглушить на время, а именно снять все напряжение. Поэтому, когда на следующее утро я покинула стены Инквизиции через неприметную дверь, располагающуюся в торце здания, моему спокойствию могли позавидовать ленивцы. Вот только далеко мне уйти не получилось».